за языком под Ржевом. 19 ноября выпал большой снег. В ночь на 20 мы облачились в белые масхалаты, взяли оружие и отправились в первую траншею. Пришло время идти в тыл к немцам за языком. Командир, располагавшийся там роты, Барков, встретил нас приветливо, с искренним сочувствием и повышенным вниманием, как смертников, понимая, что идем мы на верную погибель. Из всех групп, которые он ранее провожал к немцам, не вернулась ни одна. Пообещал не спать, пока мы не вернемся. После позднего ужина пехотинцы отправились в блиндажики на отдых. Наша группа обеспечения осталась в траншее с дежурными пулеметчиками, а мы выпрыгнули из окопов, как в небытие, и поползли к немцам. Я впереди, остальные пятеро по моему следу. Каждый задний постоянно касается валенков впереди ползущего. В случае чего я, молча движением ноги, подам команду разведчикам. Хлынул сильный дождь. Наши белоснежные халаты быстро превратились в грязное рубище. Внезапно немцы перестали пускать осветительные ракеты. Дождь, темнота обрадовали нас. Ползем дальше. И вдруг вижу, впереди что-то колышется. И рядом тоже. И слева, и справа, и в стороне. Да это же немцы! Ползут нам навстречу. Растянулись цепью. Их уймище не менее сотни. Целая рота решила втихую ворваться в наши окопы. Даю сигнал ногой сзади ползущему, и вся группа разом поворачивает назад. Быстро ползем к своим, вваливаемся в траншею. Ротный недоумевает. «Почему так быстро? Где язык?» «Какой язык? Туча немцев ползет к траншее! Поднимай роту!» Полминуты, и все на ногах. Немцев еще не видно. Они ползут осторожно, рассчитывают на внезапность, считая, что по такой погоде в траншее никого нет. Русские все в блиндажах спят. «Лейтенант!» — просит меня Барков. «Возьми на себя правый отсек траншеи, а то у меня людей маловато!» А своим приказывает. «Не стрелять! Подпустить к самой траншее!» Дождь все усиливался. Потоки воды и мокрого снега уже по колено наводнили траншею. Брустверы стенки окопов осклизли, под ногами месиво. Пока расставлял разведчиков по местам, немцы уж тут как тут. Над бруствером прямо передо мной внезапно возникает огромная фигура немца. Даю очередь из автомата. Он замертво падает в окоп, но разом поднимаются еще двое. Стреляю в первого, левого. Он падает. Правый, с растопыренными руками, целясь мне в шею, прыгает на меня. Я увертываюсь влево, и он не успевает схватить меня за горло. Зато я успеваю преднамеренно опустить плечо. Его правая рука с автоматом скользит по моему мокрому в грязи плечу. Он, потеряв равновесие, сваливается в окоп. Для верности бью его прикладом по затылку, и он скрывается в воде. Смотрю в растерянности на пустой бруствер и слышу крик моих разведчиков. «Наши все целы, только двое ранены!» «Ну и счастливый ты, лейтенант!» — восклицает и командир роты. «Конечно, счастливый, ни одного человека не потерял!» «Да не в том дело, мы пленных взяли!» Только теперь я вспомнил, зачем мы сюда пришли. Обрадованный удачным исходом боя, я совсем забыл про языка. Воистину, счастливый случай. Не будь вылазки немцев, и не заметь мы их первыми, вся наша группа погибла бы около их окопов. Бегу к ротному. Разведчики бегут следом за мной. Они тоже ухитрились перебить всех немцев, которые атаковали их участок траншеи. Вся траншея завалена немецкими трупами. Но воды набралось столько, что она покрыла тела целиком. Только кое-где торчат из воды руки и ноги. Понесла потери и рота Баркова. Наши убитые пехотинцы тоже под водой лежат. Идти по траншее и наступать на чье-то скользкое и очень мягкое, очень неприятно. Но что поделаешь, иного пути нет. Барков передал нам 8 пленных. Мы отвели их в штаб дивизиона. Гордиенко был несказанно рад, сдержал слово, данное начальству. Не знаю, как уж он представил начальству наш поиск, но по его результатам, орденом Красной Звезды, были награждены только сам Гордиенко за поимку пленных и начальник разведки полка Капецкий, Этот получил медаль за боевые заслуги, якобы за организацию поиска. Мы же остались довольны тем, что не потеряли ни одного человека. Для солдата командира это выше любой награды. Глава 4. Я убит под Ржевом. Ржевское великое противостояние. За 3 года на фронте мне пришлось участвовать во многих боях, но снова и снова мысль и боль воспоминаний возвращают меня к ржевским боям. Страшно вспомнить, сколько там людей полегло. Ржевская битва — это была бойня, и Ржев был центром этой бойни. Такого я не видал потом за всю войну. А для меня, как и для многих моих однополчан, это была еще и суровая школа войны. Мой рассказ о боях на Ржевской земле лишь чуть-чуть обнажает подводную часть айсберга ржевской трагедии. Это лишь то, что видел и пережил я сам. Однако мою окопную правду подтверждают не только историки и живые свидетели-ветераны, уцелевшие в тех боях, но и книга немецкого генерала Хорста Гроссмана «Ржев. Краеугольный камень Восточного фронта». Название книги говорит само за себя. По стратегической важности, по продолжительности борьбы, по напряженности усилий, по удовлетворенности своей гордыни, стойкостью солдат вермахта и мнимым полководческим талантом немецкого генералитета, которому удавалось парировать все наши маневры, Ржевская битва памятна и для немцев. Но советские солдаты превосходили своим мужеством немецкую стойкость. Немцы удерживали город за счет выгодности своих позиций, превосходства в воздухе, вооружении и материальном обеспечении. И они лучше нашего были вооружены, занимали заранее оборудованные позиции на высотах, а мы под бомбами и снарядами лезли на их пулеметы снизу, из болот. Горько и обидно было нашим солдатам терпеть неудачи по независящим от них причинам, страдать от необеспеченности вооружений, от неопытности командования, компенсировать все эти нехватки своими жилами, нервами, желудками, муками, кровью и жизнями. Немцы ведь не делали нам скидок на нашу бедность. Более 60 лет прошло с окончания Ржевской битвы, но несмотря на ее грандиозность, не уступающую по масштабам ни Сталинградской, ни Курской битвам, о ней мало кто знает, разве что ветеран войны, побывавший в той мясорубке, никогда ее не забудет. Да Александр Твардовский не мог не вспомнить о ней после войны в своем стихотворении «Я убит под Ржевом». Больше никто, ни полководцы, ни власти, ни военные историки, ни писатели, ни даже журналисты, никто не обмолвился о ней как о битве ни словом. Наши потери убитыми и ранеными в Ржевской битве приближались к 2,5 миллионам человек. Это превышает суммарные потери наших войск в Сталинградской и Курской битвах вместе взятых. Но Ржев так и не был взят, а потому официально до сих пор величайшее Ржевское сражение не называется битвой, числится в ранге боев местного значения. Спросите любого из 3 встреченных фронтовиков, и вы убедитесь, что один из них воевал под Ржевом. Сколько же побывало там наших войск? Возникает вопрос, откуда это умаление и замалчивание? Ведь на самом-то деле в истории Второй мировой войны не было более грандиозного и более масштабного сражения, чем Ржевская битва. Ни по количеству задействованных войск, около 10 миллионов с обеих сторон, ни по обхватываемой территории, 8 областей, ни по длительности боев, 17 месяцев, ни по количеству операций и изощренности маневров, ни по хитроумности конфигурации обходов, обводов, котлов и контрударов, да и по стратегической значимости для обеих воюющих сторон, эта битва была ключевой. В ходе Ржевской битвы с нашей стороны было проведено невиданное для одного сражения количество войсковых операций. 6 наступательных и 4 оборонительные. В боях было задействовано 5 фронтов, более 30 армий и корпусов. В сражениях принимало участие невиданное количество танков, более 1500 единиц. О масштабности боев говорят и наши потери, 2 060 000 человек. Это без учета потерь 39-й армии, которая в июле 42-го года была окружена юго-западнее Ржева, и немцы только в плен взяли 50 100 человек. И без учета потерь Калининского и Западного фронтов в боях на Ржевском и Сычевском направлениях в ноябре-декабре 42-го. Каковы же были суммарные потери за 17 месяцев Ржевского противостояния? Никто не считал, потому что бои шли днем и ночью, более года. Части постоянно пополнялись новыми солдатами и офицерами. В периоды самых ожесточенных боев дивизии теряли в день по 300-350 человек убитыми и по 700-800 ранеными. Окруженные немцами в болотистых лесах, удаленных от человеческого жилья, наши армии почти полностью уничтожались или погибали от голода. Потому-то до сих пор добровольческие поисковые отряды студентов и школьников вазами вывозят и придают земле кости погибших в болотах солдат. Обвод Ржевского выступа по дуге фронта составлял 530 километров. По глубине он заходил за Вязьму до 160 километров. От Москвы отстоял всего на 150 километров. Важность этого плацдарма осознавали и Сталин, и Гитлер. А потому первый стремился во что бы то ни стало ликвидировать его, второй изо всех сил удержать. О постоянном интересе, который проявляли и Гитлер, и Сталин к боям за Ржев, говорят и такие факты. Гитлеру при уходе его войск из Ржева хотелось обязательно услышать по телефону взрыв моста через Волгу. А Сталин, никогда не выезжавший на фронт, не удержался, чтобы 4 августа 43-го года, полгода спустя после боев, посетить таки Ржев. И именно там он подписал приказ о первом салюте в честь освобождения Орла и Белгорода. Руководили сражениями под Ржевом с нашей стороны выдающиеся впоследствии полководцы, маршалы Сталин, Жуков, Конев, Василевский, Соколовский. Но Ржев так и не был взят. Вся наша трагедия состояла в том, что мы наступали, заходили обходами по болотистым лесам, по поймам многочисленных речек и речушек, по берегам бесчисленных озер, по холмам и грядам Валдайской и Смоленской возвышенностей, под нескончаемыми бомбежками вражеской авиации, часто оказывались без продуктов и боеприпасов в безлюдных болотах и безо всякой надежды на помощь своих. А немцы перекрывали нам сообщения с тылом и держали свою оборону по сухим, возвышавшимися над нашими позициями местам, в хорошо оборудованных дзотах и блиндажах. Наши солдаты и офицеры сражались самоотверженно и героически под Ржевом и Вязьмой, Сычевкой и Погорелым городищем, у Оленина и Белого. Самое обидное для солдата на войне — это когда при всей своей смелости, выносливости и смекалке, преданности делу, самоотверженности, он не может одолеть сытого, наглого, хорошо вооруженного, занимающего более выгодную позицию противника, не по зависящим от него причинам, из-за нехватки оружия, боеприпасов, продовольствия, авиационного обеспечения, удаленности тылов. Не виноваты были наши солдаты и офицеры в том, что понукаемые Сталиным полководцы проводили войсковые операции, не обеспеченные материально, и в первую очередь с воздуха, хотя по замыслу они были дерзкие и замечательные. Как только не называли Ржев немцы: ключ к Москве, пистолет, направленный в грудь Москвы, плацдарм для прыжка на Москву, и сражались они под Ржевом остервенело. Если у нас, по примеру Гитлера, вышел приказ Сталина номер 227, ни шагу назад, подкрепленный заградотрядами, которые лежали сзади атакующих с пулеметами и стреляли по наступающим, то немцы расправлялись со своими отступавшими не менее жестоко. Кстати, наши солдаты и офицеры, устремленные в прорыве наступлений, не замечали сзади себя никаких заградотрядов. Немцы до сих пор скрывают свои потери под Ржевом, хотя у них они тоже были очень высоки. В батальонах из 300 солдат оставалось до 90, а то и по 20 человек. Наши потери при атаке взломанной немецкой обороны в Ржевско-Сычевской операции были невелики. И они начались после проволочки из-за дождей, когда у немцев схлынул испуг, и они снова крепко засели уже на внутренних, хорошо оборудованных рубежах. Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много долин смерти и рощ смерти. Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди вот такая долина смерти. Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Не миновать, не обойти ее, нет никакой возможности. По ней проложен телефонный кабель, он перебит, и его во что бы то ни стало, надо быстро соединить. Ползешь по трупам, они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, и спускают тошнотворный, сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над долиной. Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы. Почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями. В лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки. Ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова вперед. Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по колено, их стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы. Прыгают в окоп, завязывается рукопашная. Если ты уцелел, снова смотри в оба. Бей, стреляй, маневрируй, топчись на лежащих под водой трупах. Они мягкие, скользкие. Наступать на них противно и прискорбно. А каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет, перепрыгивая через своих же убитых и раненых, которые пали здесь в предыдущих атаках? Каждую секунду ждать знакомого толчка, в грудь или в ногу. Мы бились за каждую немецкую траншею, расстояние между которыми было 100-200 метров, а то и на бросок гранаты. Траншеи переходили из рук в руки по нескольку раз за день. Часто пол траншеи занимали немцы, а другую половину мы. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему пищи, навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни, на лету ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам. Об ожесточенности боев за Ржев говорит такой факт. Только в одной деревне Полунина, которая стоит в 4 километрах севернее Ржева, в братской могиле захоронено 13 тысяч советских воинов из 73 дивизий и бригад, воевавших здесь. Их тела собраны с окрестных полей, над могилой возвышается обелиск, на нем высечено. Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры 2-й, 5-й, 10-й, 16-й, 20-й, 24-й, 32-й, 37-й, 43-й, 52-й, 78-й, 107-й, 111-й, 114-й, 143-й, 178-й, 182-й, 183-й. 210-й, 215-й, 220-й, 243-й, 246-й, 247-й, 248-й, 250-й, 348-й, 357-й, 359-й, 369-й, 371-й, 375-й, 379-й, 413-й, 415-й, 632-й, 879-й, 966-й стрелковых дивизий, 33-й отдельной бронетанковой дивизии, 4-й, 35-й, 36-й, 119-й, 130-й, 132-й, 133-й, 136-й, 153-й, 156-й, 238-й стрелковых бригад, 18-й, 25-й, 28-й, 35-й, 38-й, 55-й, 85-й, 115-й, 119-й, 144-й, 153-й, 238-й, 249-й, 255-й, 270-й, 298-й, 427-й, 438-й, 472-й, 492-й, 829-й, танковых бригад, 91-й ГВ минбригады, 438-й отдельной саперной бригады. В каждой дивизии насчитывалось 12, а в бригаде 8000 воинов. Правда, непосредственно в бою от каждой дивизии одновременно участвовало не более 2000, остальные их обслуживали. Можно посчитать, сколько же наших солдат участвовало в боях только в районе деревни Полунино. Очень правдивую оценку Ржевской военной эпопеи дал маршал Советского Союза Виктор Куликов. Он, участник Ржевской битвы, водил в атаку на немцев взвод и роту. В 1998 году в газете «Ржевские новости» за 27 февраля маршал опубликовал статью «Между Ржевом и Вязьмой», в которой очень критично рассказал о Ржевской военной эпопее. Приведенными им в статье цифрами воспользовались и мы. К сожалению, как отмечает маршал Куликов, неудачно было организовано командованием Калининского и Западного фронтов и преследование уходившего из Ржева противника, что привело к потере 138 500 человек, в том числе 38 800 убитыми. Зачем было бросать вдогонку немцам эти 140 000 жертв? Однако не будь Ржевской академии, этой кровавой школы неудач, едва ли были бы возможны грядущие успехи наших полководцев под Сталинградом, Курском и вплоть до Берлина. В результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа была окончательно снята угроза Москве. Но то, что Ржев не был взят нами ни в январе, как приказывал Сталин, ни в августе 42-го, а был оставлен немцами лишь в марте 43-го, не делало чести нашему командованию. Потому так стыдливо умалчивали о ржевских боях воевавшие там полководцы. И то, что это замалчивание перечеркнуло героические усилия, нечеловеческие испытания, мужество и самопожертвование миллионов советских солдат, воевавших под Ржевом, то, что это явилось предательством и надругательством над памятью почти миллиона погибших, останки которых большей частью до сих пор еще не захоронены, это выходит не так уж и важно. Битва за Ржев – это самая трагическая, самая кровопролитная и самая неудачная из всех битв, проведенных нашей армией. А у нас не принято писать о неудачах. Но ведь длительная война не может состоять из одних только побед. Разве трагедия миллионов не важнее сомнительной чести даже самого главного мундира? Да и патриотическое воспитание не пострадает от показа героизма и трагедии солдат, положивших свои головы ради победы в неудавшихся войсковых операциях. И вот мы молчим о Ржевской битве. Немцы же кичатся победами, называя Ржев краеугольным камнем Восточного фронта. Но это был не их успех, а наш неуспех, истоки которого кроются в трагическом начале войны. Стратегический просчет Сталина в начале войны позволил Гитлеру без особой доблести достичь не только Ржева, но и Москвы. Но овладея превосходным оборонительным рубежом Вязьма-Ржев, немцы под личным присмотром Гитлера упорно оборонялись. Если бы не поспешность и нетерпение Сталина, да если бы вместо 6 необеспеченных наступательных операций, в каждой из которых для победы не хватало всего-то чуть-чуть, были бы проведены 1-2 сокрушительные операции, не было бы ржевской трагедии. Когда в Ржеве отмечали 55-летие освобождения города, то, как и на празднование 50-летия, никто из высоких гостей из Москвы на эти торжества не приехал. Повторилось это небрежение и на 60-летие торжеств. Ни словом не обмолвились о ржевских торжествах ни центральное телевидение, ни радио, ни газеты. Значит, цель – замалчивать, а вернее забыть эту величайшую трагедию Второй мировой войны, достигнута. Однако пусть молчат лицемерные власти, прислуживающие им историки, твердокаменные военные, изощренные в витиеватостях писателей. Но почему не заметили ржевских празднеств вездесущие журналисты? Не совсем ясно. Скорее всего, по молодости лет не осведомлены они по этой части, не знают своей истории. Ныне же многие авторы, и не только в Ржеве, Твери и Москве, говорят о Ржевском сражении как о битве. И я горжусь, что первым в 1993-94 годах ввел в научный оборот понятие «Ржевская битва». Ржевско-Сычевская операция 30 июля 23 августа 1942 года стала первым испытанием боем для нашей 52-й стрелковой дивизии. Наступали мы на Ржев с севера, прямо в лоб, а затем вместе со 2-й и 16-й гвардейскими дивизиями брали Полунино. С августа по декабрь, за 5 месяцев наступательно-оборонительных боев, дивизия трижды обновила свой боевой состав, потеряв до 4-5 тысяч бойцов убитыми и 13 тысяч ранеными. Ценой неимоверных усилий, крови, потерь, мы смогли продвинуться всего на 6 километров и выйти на северную окраину Ржева. Таков итог полугодового изнурительного противостояния. И все же, в результате Ржевско-Сычевской операции наши войска продвинулись местами до 35 километров, освободили много населенных пунктов. Мы обескровили 3 танковые и несколько пехотных дивизий врага, уже приготовленных для отправки в Сталинград. Дополнительно сковали еще 12 вражеских дивизий. Более того, немцы вынуждены были оттянуть часть своих сил из-под Сталинграда на наш Калининский фронт. А главное наше достижение в этих боях состояло в том, что немецкое командование, всполошившись нашей активностью под Ржевом, отвлеклось от Сталинграда и просмотрело сосредоточение советских войск для наступления под Сталинградом. Но Ржев мы так и не взяли. В конце концов, 2 марта 1943 года немцы сами оставили город. Решающей причиной бегства немцев из Ржева было их поражение под Сталинградом. К тому же войска Калининского и Западного фронтов продвинулись вокруг города так далеко, что оставаться в нем стало бессмысленно. Но это произойдет уже без нас. Под новый 1943 год нашу дивизию вывели из-под Ржева.